Ниспослана будет нам, дарована милость Господня. Встаньте на праведный путь, ведущий к очищению души от греховной шелухи. Отриньте от себя приспешников сатаны твердой рукою, ибо только перед Господом нашим преклоняем колени мы наши, опускаем головы смиренно и о снисхождении просим. Молитесь, молитесь истово! Совсем с катушек слетел. Покачал головой работяга, остановившийся рядом с собравшимися у стены местными обитателями. «Все наркота поганая!» «Не скажи!» Не согласился с его словами мужчина застарелой щетиной, прикладываясь к горлышку пластиковой бутылки с мутным дешевым самогоном. «Третий день пошел, как он к наркотикам не прикасался. И третий день с тех пор, как он начал говорить о Боге и о скором конце света». «Да ну!» — не поверил работяга. «Чтобы Мика доза без наркоты больше дня протянул?» «Верно, он говорит!» Встрял в разговор другой, забирая у соседа бутылку. «И не Мика доза, а отец Микаил!» «Ты его еще святым обзови!» Фыркнул работяга и было довольно загоготал, но, наткнувшись взглядом на серьезные лица, осекся. «Мужики, вы чего? Это же Мика! Его весь сектор знает! Вечно в мусорных контейнерах шарится, консервные банки вылизывает, из использованных дозеров остатки себе в шею выжимает. Нарк конченый, хуже мутов!» «Может, так и было?» — тяжело кивнул небритый. «Но теперь иначе. Ты на нашего священника рот не открывай, понял? Он дело говорит, все точно объясняет, почему мы в дерьме живем и кто в этом виноват». «Точно. Сюда и священник местный приходил, пытался образумить отца Микаила, но отступился!» Жидким голоском проблеял сидящий на пластиковом ящике мужичонка. «Понял, что не ему с ним спорить, и убрался. Вот и ты вали отсюда!» «Да ладно вам!» — поспешно выставил перед собой ладонь работяга. «Я же не знал. Думал, он спятил, а раз такое дело, то я послушаю, что Мик... что отец Микаил говорит». «Гиена, что своими клыками вырвет загнившие куски плоти из наших тел! Он — само возмездие! Он — высшая кара, ниспосланная нам Господом за грехи наши тяжкие!» «Вот!» — осклабился небритый и щедрой рукой протянул бутылку. «Послушай! На, хлебни, да и садись, чего стоишь? Устал, наверное, после смены-то?» 16 часов ада!» Озлобленно буркнул работяга, принимая бутылку и опускаясь на прикрытую тряпкой разрезанную пополам ржавую бочку. 16 часов вкалывал, как проклятый, а мастер-падла сидит в своем офисе, щипчиками ногти ровняет, и еще скотина претензии мне высказывает. Почему, мол, ко мне дробилка сегодня полчаса простаивала? Я ему объясняю, что электроника полетела, технаря ждем, а он мне: саботируете, не желаете работать? Сука! Вот почему так, а? Я пыль астероидную в цехе глотаю, а этот ублюдок в чистенькой рубашке в прохладе сидит. И ведь младше меня!» «А ты послушай, послушай отца Микаила!» — кивнул небритый, приобнимая обиженного жизнью рабочего за плечи. «Он все ответы тебе обскажет. Он после случившегося с ним чуда прям в корень зрит. Тут несколько дней назад нули приходили, так и они отступились, побоялись святого человека тронуть. Ты, главное, внимательно слушай».